Черт возьми, Ворд, армия, ФБР, Министерство юстиции, все мы здесь. Вот почему обычные люди не могут найти в городе наемную квартиру, усмехается она. Все снято ЦРУшниками. Вы сами говорите, как агент ЦРУ. Я говорю, как женщина, бывший муж, который был агентом ЦРУ. Это идеальная работа для мужчины, Ворд. Не хотите разговаривать с женой? Просто найдите работу, где предписано молчать или лгать. А, вот и лейтенант. Что у вас, Фрэнк? Вестпойнт охотно пошел навстречу. Лейтенант Митчелл показывает компьютерную распечатку. Вот его номер карточки социального страхования. Ваш человек ушел из армии 2 года назад. Это совпадает с тем, что говорил Митчум. Уволен с хорошей аттестацией и сохранением привилегий, продолжает лейтенант. Здесь сказано, почему? Нет, но все выглядит нормально. Форт Драм, Форт Брэк. Лейтенант перечисляет места, где служил Митчум. Он, похоже, работал с компьютерами, модернизацией систем в разных фортах. Но уволился до истечения срока. Ага. В каких случаях человека увольняют с положительной характеристикой? Причин может быть масса. Часто по медицинским. Повредил спину, играя в баскетбол. Или стресс. Моего зятя так уволили, потому что он плохо уживался с людьми. Сошлись на том, что всем будет лучше, если он уйдет. «Могу я получить копию?» – спрашивает Ворд. «Простите, – говорит подполковник, – законы о защите частной жизни. Чтобы отдать досье военного, мне нужен официальный запрос». Но кладет распечатку на стол перед Вордом. «Лейтенант, на пару слов в коридор», — говорит она. Как только дверь за ними закрывается, Ворд достает блокнот и быстро переписывает всю информацию из распечатки. Вроде бы ничего странного. Когда подполковник возвращается, то восклицает. «О, нет, неужели я оставил распечатку на столе? О чем я думала?» «Вы можете позвонить какому-нибудь знакомому и узнать подробности этого увольнения?» «Дайте подумать. Его последнее место службы — Форт Брэк в Северной Каролине. У меня там есть друзья. Я попробую. И позвоню вам сегодня попозже». Брэдли Лихт, ныне безработный ночной портье в королевском отеле, оказывается еще и второкурсником юридического факультета Колумбийского университета, подрабатывающим на жизнь. Это среднего роста лысеющий блондин с кукольным личиком и грушевидной фигурой. На нем джинсовая рубашка и брюки. Трехкомнатную квартиру на 3-м этаже на 25-й улице ему завещала по средневековому городскому закону о контроле над арендной платой покойная мать. Поскольку мать поселилась в квартире площадью 1900 квадратных футов в 1943 году и в завещании потребовала, чтобы Брэдли никогда не переезжал оттуда, арендная плата остается жалких $150 в месяц, и разъяренный домовладелец не может его выселить. 1900 квадратных футов, 176,51 квадратных метров. «Большое подспорье, поскольку стипендию я не получаю», — говорит Брэдли. Ворд и Микки сидят с ним в гостиной. Венецианское окно выходит на узкую улицу с массой авторемонтных мастерских, чьи грабительские цены убеждают никогда не ломаться на Манхэттене. Ворд довольно часто бывал на этой улице по делам службы. По ночам вдоль нее выстраивались ряды проституток, которые делали минет прямо в машине или кололи героин позади припаркованных машин техпомощи. Самые отчаянные проститутки продолжали работать и днем, подрабатывали на наркотики, на содержание сутенеров или больных СПИДом детей. «Это точно тот человек, который снял комнату», — говорит Брэдли, когда Ворд показывает ему взятую у Лин фотографию Митчума. «Опишите второго». Описание, особенно когда доходит до обесцвеченных пятен на шее, соответствует портрету человека, который, Ворд теперь уверен, следил за Митчумом в таверне «Белая лошадь». «Вы помните его имя?» «Он не назвался, просто вошел и спросил того первого». Принес с собой коробку конфет. Я подумал, они любовники, и он хочет помириться после ссоры. Не помните, говорил ли кто-нибудь из них что-то еще? В ту ночь в отеле было оживленно. В нашем квартале было церковное собрание, приезжали иногородние. Миллион вопросов, безопасно ли выходить и тому подобное. Вы помните хоть что-то, что говорил Митчум? Он выглядел спокойным. Нет, не спокойным. Знаете, таким озабоченным, нахмуренным. Они когда-либо приходили или уходили вместе? Я никогда не видел их вместе. Помнится, я говорил тому второму, что не могу впустить его без разрешения. Но люди часто проводят любовников тайком, чтобы сэкономить двойной тариф. Может быть, вы что-то слышали о них от горничной или других жильцов, и нам понадобится связаться с горничной. Теперь, когда вы спросили, немец из соседнего с ними номера позвонил и пожаловался, что у них слишком громко включен телевизор. Я позвонил, чтобы попросить приглушить звук, но никто не ответил. Мы были слишком заняты, чтобы послать коридорного, а потом начался пожар. Сосед слышал что-нибудь еще? Если и слышал, то не сказал. Брэдли вздыхает. Вот бедняги, добавляет он. Подумайте, уж в 21-м-то веке голубые могли бы просто без помех делать, что хотят, но мы по-прежнему вынуждаем их притворяться, скрывать, кто они, от друзей и родных. У меня есть приятель гей, а его родители до сих пор не в курсе. Его это убивает. Ворд просто слушает и надеется, вдруг Брэдли, говорящий несколько бессвязно, вспомнит что-то еще или, расслабившись, добавит какую-то деталь, а это окажется серьезной уликой. Большая комната залита солнцем из окон во всю стену, несмотря на вделанную в стекла защитную проволоку. Книги по юриспруденции, сваленные на полу между растениями в горшках, массивный диван, чудовище 1950-х годов, вероятно, унаследованный вместе с квартирой, черно-белый телевизор «Зенит», множество настольных игр, вроде «Скребла» и «Монополии» на книжной полке, и старинный плакат к фильму «Женщина-оса», на котором оса с лицом красивой женщины сжимает в лапках крохотного вопящего мужчину. Брэдли уходит в уборную. «Погляди на этого парня. Он напоминает мне половину дел, которые мы расследуем», — говорит Микки. «Кто-нибудь еще посещал Митчума, когда он был в отеле?» — спрашивает Уорд, когда Брэдли возвращается. «Не помню такого. Он куда-нибудь звонил?» «Звонки идут напрямую в город, не через коммутатор, а все записи сгорели при пожаре. И я не помню имени того немца». «Где вы теперь будете работать?» — спрашивает Уорд. Он действительно беспокоится, но также помнит, как важно расспросить человека, вызвать на откровенный разговор, дать возможность вспомнить что-то важное или в случае неудачи создать связь, чтобы позже, если источник что-то вспомнит, он взял телефон и позвонил. «В университете неплохая служба трудоустройства. Сегодня у меня назначено 2 собеседования. В Хилтоне нужен ночной портье». «Хотите, мы вас куда-нибудь подбросим?» — предлагает Уорд. «Мы едем в центр». «Я вам признателен, но не надо. Мне надо позаниматься до собеседования. Я сам проверял батарейки в том датчике». Нахмурившийся Брэдли качает головой. «Следователь смотрел на меня так, будто не верил ни одному слову. Но я клянусь, я знаю, насколько важна сигнализация. Когда я был совсем маленьким, в этой квартире начался пожар, и сигнализация разбудила нас, спасла маму и меня. Говорю вам, накануне сигнализация работала. Может быть, от жара батарейки взорвались? А может быть, когда расплавился пластик, они просто выпали?» «Вполне возможно», — говорит Уорд, видя, что Брэдли, как любой порядочный человек, волнуется, не могла ли его небрежность, пусть даже в какой-то мелочи, привести к смерти. «Дымовая сигнализация должна была бы разбудить их», — говорит Брэдли. «У них было время уйти». «Дело не в отсутствии предупреждения. Дело в том, что Митчум не мог выйти». Пока Уорд едет в центр, страшась предстоящей встречи с Лин Киф, подполковник Рената С. Уилкс во Всемирном торговом центре просматривает план работ по углублению дна в гавани и жует ленч, принесенный из дома блинчики с курицей. На столе звонит внутренний телефон. «Полковник Грей на линии 1», — говорит диспетчер. Это звонит друг подполковника еще по курсам военной подготовки, ныне руководящий военным транспортом в Форт-Брегге, где, согласно досье, служил до увольнения Митчум. «Привет, сладкий Рэй», — она приветствует его старым прозвищем. Миниатюрный полковник Грей настолько похож на знаменитого боксера, что когда он в штатском, у него до сих пор просят автограф.